Часть шестая. Самореализация. Стать успешной без диет. Глава 17. Как стать увереннее в себе и реализоваться. Наши предки знали о важности выбора продуктов на уровне интуиции. А современному человеку приходится искать подтверждение и пробовать все на себе. К сожалению, многие знания были утеряны. Но сейчас у нас есть инструменты и информация, чтобы быть здоровыми и успешными. Современные исследования в области нейробиологии и нутрициологии подтверждают, питание играет ключевую роль в работе мозга, а мозг, в свою очередь, определяет нашу способность к самореализации и достижению успеха. Джо Диспенза, известный популяризатор нейронауки и автор концепции сознательного управления своим потенциалом, утверждает, что изменения в образе жизни, включая питание, могут буквально перепрограммировать мозг, открыв доступ к новым уровням продуктивности и осознанности. В сочетании с принципами биохакинга, которые направлены на оптимизацию всех систем организма, это становится мощным инструментом для достижения целей. Мы с вами каждый день сталкиваемся с бесконечным потоком информации, стресса и задач. Мозг становится главным инструментом для достижения целей и реализации мечты. Но задумывались ли вы над тем, что питание – фундаментальный фактор, влияющий на работу мозга, подсознание и даже на способность воплощать свои намерения в реальность? Сознание и подсознание – неразрывная часть единого энергетического поля, где каждая мысль, эмоция и действие создают волновые колебания, влияющие на окружающий мир. В этом контексте питание становится не просто физиологической необходимостью, а инструментом настройки внутреннего компьютера – мозга. Как писал Джон Кеха в своей книге «Подсознание может все», наши мысли и намерения способны менять реальность, но для этого важна гармония разума и тела. А что может быть важнее для этой гармонии, чем то, чем мы питаем себя ежедневно? Кеха утверждает, что изменение образа жизни, включая питание, может открывать новые уровни продуктивности и самосознания. Давайте подробнее остановимся на этом. Представьте, что питание играет ключевую роль в процессе самореализации. С каждой тарелкой, с каждым глотком мы формируем не только свое тело, но и внутренний мир, который со временем определяет наши решения и цели. Это явление, в котором питание пересекается с самореализацией, можно почувствовать на практике. Мысль о том, что мы контролируем свой путь, наполняет энергией и вдохновением. Дальше вы найдете рецепты завтраков для повышения когнитивных функций, а пока обратимся к углеводам. Важные макронутриенты – главный источник энергии, благодаря которому мы двигаемся, работаем и наслаждаемся жизнью. И чтобы извлечь максимальную пользу, необходимо знать, какие продукты к ним относятся, как учитывать их в дневном рационе и какова норма, особенно при стремлении к похудению. По своему химическому составу углеводы делятся на простые и сложные, в популярной терминологии плохие и хорошие. Основное различие между ними заключается в скорости их расщепления. Простые углеводы быстро расщепляются и усваиваются организмом, обеспечивая мгновенное поступление энергии, в то время как сложные углеводы требуют времени. Углеводы влияют не только на физическую активность, но и на ментальную работоспособность. Для оптимальной работы мозга требуется порядка 20% от наших общих ежедневных энергетических затрат в состоянии покоя, и основной источник энергии – глюкоза. Именно ее мы получаем из углеводов. Но чтобы насыщать себя энергией, вовсе не обязательно налегать на сладости или чистый сахар. Представляете? Углеводы могут быть особенно полезны для следующих групп. спортсменов и активных людей. Для них это настоящий генератор сил, необходимый для интенсивных тренировок и восстановления после них. Детей и подростков для поддержания энергии и нормального развития организма. Людей, стремящихся к снижению веса, чтобы контролировать аппетит и предотвращать переедание. Продукты с низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки способствуют длительному чувству сытости. Где же найти правильные углеводы? Крупы, каши и злаки, хлеб из муки грубого помола, классические каши, например, овсяная или гречневая. Добавление отрубей только увеличит ценность блюда и сделает его вкуснее. Макароны тоже могут стать источником полезных углеводов, если изготавливаются из цельнозерновой муки или бобовых. Будьте внимательны к составу. Помните, что даже самые простые вещи могут оказаться не такими простыми на самом деле. Рис. Но помните, что с каждым этапом обработки он теряет свои ценные свойства. Отдавайте предпочтение красному, черному или коричневому рису. Белый содержит мало нужных веществ, но много крахмала. Гречка и перловка. Традиционные и проверенные временем продукты, богатые сложными углеводами и важными микроэлементами. Отказ от углеводов может вызвать целый ряд проблем. Низкий уровень энергии. Нехватка углеводов способна привести к усталости, слабости и снижению физической активности. Головные боли и раздражительность. Без достаточного уровня глюкозы в крови могут возникнуть проблемы с концентрацией. Мозгу необходима энергия для нормального функционирования. Замедленный метаболизм. Чрезмерное ограничение углеводов может замедлить обмен веществ, ведь организм начинает экономить энергию, сжигая калории медленнее, и это может тормозить процесс похудения. Потеря мышечной массы. При недостатке углеводов организм начнет использовать белки из мышц, чтобы получить необходимую энергию, что лишь усугубит ситуацию. Помните, нет вредных продуктов, и даже любимая еда может стать частью сбалансированного питания. Каждому важно слышать сигналы своего тела и поддерживать баланс. И в связи с этим важно ориентироваться не только на количественные показатели, но и на качество съеденного. Питание должно быть разнообразным и вызывать удовольствие, помогая достигать намеченных целей без излишнего стресса. Вместо того, чтобы сосредоточиваться на цифрах, ориентируйтесь на то, как еда влияет на ваш организм, настроение и общее самочувствие. Здоровое питание – гармония с собой и миром вокруг. Научные исследования подтверждают, что правильный выбор в питании не только активирует мозг, но и способствует самовыражению. Вспомните людей, которые начали свой путь к самореализации через физическое изменение тела. Например, страдания о наличии лишних килограммов меняются на уверенность в себе. Человек начинает следить за питанием и физическим состоянием. Отражение в зеркале становится не просто изображением, но символом нового «я», способного на большее. В каждом кусочке пищи информация, которая активно влияет на функционирование организма. Чтобы увидеть эту картину на практике, достаточно взглянуть на то, что происходит с мозгом человека, который придерживается диеты, насыщенной омега-3, жирными кислотами, антиоксидантами и витаминами группы В. Замечу, это не просто пустые слова. Множество исследований показывают, что эти вещества улучшают память и концентрацию, защищают клетки мозга от старения и окислительного стресса. Мозг – орган, который потребляет около 20% всей энергии организма, несмотря на то, что его масса составляет всего около 2% от общей массы тела. Представляете? Для его нормального функционирования необходимы определенные нутриенты, такие как омега-3. жирные кислоты, антиоксиданты, витамины группы В, магний и глюкоза. Эти вещества не только поддерживают когнитивные функции, но и влияют на нейропластичность, способность мозга адаптироваться, учиться и создавать новые нейронные связи. А они нам нужны для изменений в тех сферах, которые стоят на стопе. Например, омега-3, жирные кислоты, содержащиеся в рыбе и орехах, способствуют улучшению памяти и концентрации. А антиоксиданты, присутствующие в ягодах и зеленых овощах, защищают мозг от окислительного стресса и старения. Расскажу про один эксперимент. Группа исследователей наблюдала за участниками, которые проходили тесты на когнитивные способности после употребления жирной пищи и пищи, богатой антиоксидантами. Результаты однозначно показали, что те, кто придерживался здорового питания, добивались гораздо лучших результатов. Их когнитивные функции были на высоте, а настроение значительно лучше, чем у участников, предпочитающих фастфуд. С другой стороны, недостаток определенных нутриентов, таких как магний и витамины группы В, приводит к нарушению баланса нейромедиаторов в мозгу. А именно серотонин и дофамин являются влиятельнейшими игроками в плане формирования эмоционального фона. Они контролируют нашу мотивацию и счастье. Проблемы с этими нейромедиаторами могут повлечь за собой проблемы с вниманием и даже депрессию. Поэтому правильное количество фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов не только отражается на физической форме, но и является основой психоэмоционального состояния.